Глава 16. «Они утащили кристаллы, шеф!» — докладывал невыспавшийся, но все равно активный Агн. Ребята из наружки чуть не уржались, глядя, как они замки взламывали. «Так неумело?» — лениво поинтересовался Тацу. «Не то слово!» «А какое?» «Что какое?» — не понял Агн. «Ты сказал, что ребята из наружного наблюдения смеялись. Я спросил, так неумело?» Ты сказал не то слово. Вот я и спрашиваю, что ты имел в виду? Сегодня у Джейка было настроение повредничать. Да нет, слово то, просто так выразился. Смешно, вот. А что смешного в неумении? Джейка посмотрел на подчиненного. Человек не обязан уметь все на свете. Для этого в каждом деле существуют специалисты. Их специально учат. Они годами вырабатывают свои навыки, совершенствуют свои умения. У нас общество с разделением труда. Ну так они же не наняли профессионала. А где бы они за такой короткий срок нашли профессионала? Очевидно, не было такой возможности. Вот и справились как могли. Что смешного-то? Шеф, да что вы взъелись? Они же вам тоже не нравятся. И потом, по данным Кейша, Воя за последнее время куча народа пропала. Бродяг всяких, маргиналов. И я уверен, вы тоже думаете, что минимум процентов 20-30 из этого количества – это их рук дело? Да, похоже, Алиеру они не убивали. Но я почти уверен, что убили кучу других людей. Скажете нет? Не скажу. Тацу тоскливо глянул на списки пропавших. Сейчас часть его сотрудников искали в этих делах хоть что-то, что могло навести на мысль о виновности этих двоих. Я просто против того, чтобы смеялись над неумением. И еще. Убийцы они, подонки или еще кто. Но сегодня они пришли, чтобы попытаться спасти своего друга. По крайней мере, спасти хоть одну жизнь. «И я должен их за это уважать?» — фыркнул сыщик. «В городской тюрьме куда больше тех, кто заслуживает уважения. Или хотя бы жалости. Укравшая еду для своего ребенка отчаявшаяся мать. Не выдержавший постоянных избиений отцом матери убийца сын. Из-за перенагрузки ошибшийся лекарь. Да можно до бесконечности продолжать. И вы считаете, что я должен уважать этих двух зажравшихся монстров в лощеных шкурах? Во-первых, ты профессионал. Ты не должен быть предвзятым. А во-вторых, я не говорю о жалости к ним или понимании. Я не хочу, чтобы ты насмехался над ними. Вот и все. А вы так уж часто бываете абсолютно непредвзятым. Уверен, что нет. Вы не были бы Тацу, если бы могли быть непредвзятым. Тацу всегда защищали людей, тех, кто, разумеется, достоин этого. А значит, всегда были предвзятыми по отношению к друзьям, врагам и просто ситуациям. Агн, я, конечно, благодарю за лестное, как мне кажется, мнение о семье Тацу. Но хочу тебе заметить, что в нашей работе можно сочувствовать или презирать кого угодно. Но это не должно ей мешать. А мне не мешает. В работе я не позволяю своему отношению к ним как-то повлиять на дело. Оно уже влияет, и... Тут в кабинет распахнулась дверь, и буквально влетел Эрик. «Шеф, к вам посетитель!» Тацу нахмурился. Ему не понравился вид подчиненного, равно как и то, что подобных выходок обычно Брок не допускал. «А почему такая спешка?» «Вы сами поймете!» И Джейка понял. Перед ним стоял волк-маг, который совсем недавно консультировал их по поводу Матиуша. И вид у него был как после долгого бега. Только это сказывалось не на дыхании или чем-то подобном. Это было видно по глазам. У такого на пути стоять совсем не хотелось. Даже если ты Тацу. А что уж говорить об Эрике. К плохому настроению начальника сыска добавилась еще и мысль о том, что за более чем 4 года работы он так и не воспитал из своих сотрудников сильных противников. «Лэр Тацу!» Джейка молча предложил ему присесть. Волк плюхнулся на стул, но весь его облик говорил о готовности бежать дальше. «Куда?» «Вы быстро вернулись», — произнес Тацу. «Это из-за вашего щенка». «Вы ведь собирались в клан ехать. Значит, Матиуш оказался все же важен для клана». «Кто? Как вы его назвали? Вы что же, нашли его родителей?» Волк выглядел взволнованным. «Нет, просто назвали его так с девочками. Не щенок же его звать». «А, понятно», — успокоился мужчина. «Но к делу, где он?» «Сначала я бы хотел узнать, что вызвало такую перемену в вашем поведении». Маги уперли друг в друга взгляды, и стало ясно, что никто не отступит. «Хорошо», — первым сдался оборотень. «Я и не сомневался, что вы захотите все узнать. Я, кажется, понял, кто он такой. Вернее, не столько он, но кто тот волк, про которого вы говорили». Джейка внутренне напрягся. «Так я и знал, что с этим будут проблемы». «И кто он?» — поторопил Тацу замолчавшего рассказчика. «Если именно так, как я думаю, то это Лекта Мэр, один из наших самых опытных магов». «Почему я так думаю?» «У его брата и самого близкого человека Дари Мэра была любовница из оборотней клана собак. Причем она даже не чистокровная была, но обращаться умела. У них вроде все было серьезно. Этот самый брат ничем особо не отличался, но Лекта в нем души не чаял. И когда это все случилось, Дари Мэр разругался с вождями клана, потому что они что-то против нее имели. Конфликт там какой-то произошел. Или просто кланы тогда были в очередной вражде, уже не суть. Обычно же у нас в клане подобным семьям разрешено жить на окраинах. Да и Лекта должен был повлиять. Но вот тут что-то не заладилось. Они переехали в предместье Ойя. Лекта очень по этому поводу переживал. Ему трудно было находиться вдали от брата. Но тот очень любил эту женщину. Тем более у них появился волчонок, то есть детеныш. Лекта и к нему очень хорошо относился. И вот около года назад он вдруг сорвался с места и куда-то уехал. И больше не вернулся. А Лекта Мэр — это действительно очень важная фигура для клана. Он не просто великолепный боец. У него еще и редкие для волка способности мага тонких плетений. Магами тонких плетений назывались чародеи, которые могли разобраться в самых сложных заклятиях, проклятиях, защитах. Они могли взламывать их или, наоборот, плести непревзойденные заклинания, оперируя самыми маленькими потоками энергии. В разведке такие колдуны были на вес золота. Но и в обычной жизни их способности были очень востребованы. Этот дар невозможно было выработать. Он или был, или нет. И таких волшебников берегли невероятно. И если в Эсквике они не были совсем уж редкостью, то в оборотнических кланах действительно с ними была проблема. Становилось понятно, почему волк вдруг проявил такой интерес к щенку. «Ясно. Вы думаете, что Матиуш его племянник?» «Скорее всего. Потому что, когда Лекта Мэр долго не появлялся, его начали искать и нашли письмо, где сообщалось о том, что Дари с женой мертвы, а Ма... то есть его Каде, так на самом деле зовут этого волчонка». Тацу заметил, что оборотень перестал называть Матюша щенком, а это для перевертышей много значило. «В заложниках». «В заложниках?» — опешил начальник магического сыска. Потом немного подумал и спросил, «У кого?» «Там не сказано. Лишь сказано явиться на определенное место в определенное время». «Двуликие боги!» Тацу встал и прошелся по комнате. У окна остановился и спросил, «Если предположить, что Ма, то есть Каде, не переходил по рукам, а до моего появления находился только у Эгерры, то...» «У вас есть предположение, зачем Лекта Мэр понадобился Элую?» «Есть. Нечеткий, но есть. Даже Элуи не могут многого из того, что могут маги тонких плетений». «Да-да», — задумчиво согласился Джейка. «Даже наоборот. Магия Элуев очень сильная, но не отличается тонкостью плетения. Так, давайте подумаем. Олег-то имел опыт обращения с лазоревыми кристаллами?» «Как вы узнали?» — поразился волк. «Так значит, имел?» «Да, и немалый. Он даже диссертацию на эту тему написал. По использованию лазоревых кристаллов в целях защиты особо важных объектов». «Именно особо важных?» — — удивился глава сыска. «Да, я в деталях не разбираюсь, но суть в том, что там невероятно высокие требования к охранной системе. Поставить ее себе даже не знаю, какие богачи смогут. И главное, зачем? Стоимость ее будет во много раз превышать охраняемое. Такое имеет смысл, когда хранят вещи не только материальной, но и духовной ценности, символы власти или какие-то религиозные объекты, или информацию. В основном такие ресурсы и такие задачи есть только у властей. Он придумал, как можно нейтрализовать вредное излучение, при этом настроив защиту так, что остается только восхищаться. Эта система действительно почти безупречна в плане охраны. И, разумеется, когда он пропал, это стало ударом для нашей обороны. Но, к сожалению, наши поиски ничего не дали. А где была назначена встреча с этим неизвестным похитителем? В одном местечке на границе Синих гор и Эсквики. Наши ищейки все там облазили, но прошло слишком много времени. К тому же кто-то явно постарался, чтобы следов не осталось. Хотя, возможно, Лекта не стал сопротивляться. Ведь речь шла о его племяннике. Он действительно безумно любил его отца, своего брата. Если я правильно все понимаю, то Лекта и своей жизни было не жаль за этого волчонка. У нас оставалась надежда, что мэр еще вернется, но... Что «но»? Я пересказал нашему вождю и совету стаи ваши слова. Не скрою. Сначала они рвали и метали. Но потом успокоились и пришли к выводу, что Тацу в области ментальной магии не мог ошибиться. А коли так, то лучше, что Лекта умер от вашего клинка, чем жил бы тем, чем его сделали. А значит, наш долг — отомстить за него и воспитать того, кто был ему так дорог. К тому же есть неплохой шанс, что у Кадемера обнаружится тот же дар. Не смог удержаться Джейка. И ради этого ваши готовы даже терпеть полукровку, да еще от собаки в клане. Да, это был бы лучший вариант. Но Лэр Тацу не стоит совсем уж сводить на нет наши благородные порывы. Лекта действительно много сделал для клана. Да у него боевых наград больше, чем у меня зубов. Да и Лекта не был бедным. Теперь все его немалое состояние принадлежит Кадемеру. У Лекта есть и друзья, которые ради его памяти позаботятся о волчонке. Согласитесь, это лучший приют для сирот в Эсквике. Прямо чудесная сказка про бедного сиротку, пробормотал Джейка. Потом сказал уже более громко, глядя прямо в глаза собеседнику. А речь о приюте пока не идет. Впрочем, я не собираюсь стоять на пути тех, кто хочет помочь ма... Да что же это такое? Каде. Просто у него всегда будет возможность вернуться. Я, конечно, не сердобольная старушка. Но куда-нибудь ребенка допристрою. Сейчас куда важнее, смогут ли ваши маги сделать так, чтобы он обернулся. Он до сих пор в звериной ипостаси? С горечью в голосе спросил волк. А как сами-то думаете? Я и не надеялся на что-то другое. Нет, надеялся, но знал, что это почти нереально. Врать не стану, Лэр Тацу. Есть очень большая вероятность, что Кады никогда не сможет обернуться обратно в человека. Но, тем не менее, шанс есть. Особенно сейчас, когда за него возьмутся действительно сильные маги и воспитатели. Джейка вздохнул. Я вас понял. Я отдам вам мальчика. Но сейчас с ним работает специально вызванный для этого из столицы специалист. Спасибо, Лэра Маэри. Самому мне его долго искать бы пришлось. Да и не факт, что он так быстро бы приехал или нас принял. «Даже так?» — восхитился волк. Тацу явно поднялся в его глазах. «Именно так. Как вы понимаете, мне чрезвычайно важно не только сознание и дальнейшая жизнь Каде, но и его память. Я хочу понять, что с ним происходило в доме Эгерры. Возможно, он что-то помнит и про своего дядю. Да и вообще все, что он помнит, о своем пребывании у Элуя невероятно важно. Да-да, верно. Необходимо узнать, он ли виноват в том, что случилось с Лекта. Я почти уверен в этом. То, что сделали с мозгом Лекта Мэра, возможно только при невероятно сильном воздействии. Я, например, такого сотворить и близко не смогу. И я знаю очень малое количество людей, которые смогут. Герра – один из них. Это было бы слишком невероятным совпадением. Другое дело, что доказать я это не могу. Но можно попробовать доказать другое. Вот для этого мне и нужна память Каде. Если, конечно, он сможет обернуться, и если он хоть что-то понял. Не представляю, что может сделаться с сознанием ребенка после такого испытания. У детей гибкая психика, заметил оборотень. Меня только смущает, что вы так легко его вынесли из дома Эгерры. Ведь, как я понимаю, остановить вас ему ничего не стоило. Меня это тоже смущает. Хотя я знаю, что для Эллуев характерно некоторое презрение к незначительным с их точки зрения деталям, к коим они относят все, кроме своих интересов. К тому же у них совершенно другая система законодательства, и они, как правило, не адаптируются к нашей. Поэтому Эллуев в Эсквике так мало. У нас слишком сильная правоохранительная система, чтобы они могли творить, что хотят, и жить, как привыкли. Обычно много Эллуев в странах, где слабая власть или характерно что-то вроде системы «кто сильнее, тот и господин». Вот там им раздолье. А у нас с нашей любовью к бумагам и букве закона им не разгуляться. Поэтому он просто мог не подумать, что какой-то там щенок может быть серьезно воспринят властями. Я думаю, Эгерре вообще трудно представить, что кто-то может посметь против него что-либо сделать. Мак немного помолчал. Но вероятен и другой вариант. Он просто не знал, что Каде еще может перевоплотиться. Или, и это худший вариант, он мог знать, что Матиуш, то есть Каде, никогда уже больше не заговорит. Оба мужчины, не сговариваясь, синхронно вздохнули. Почему-то в последнее верилось легче всего. В некоторых делах оптимистам быть очень трудно. Нани Рух сидел в ресторане, вкушая изысканные блюда и тратя на них весь свой вчерашний выигрыш. К нему подбежал мальчишка посыльный и протянул конверт. Бумага была не из дешевых. Но более ничего на конверте не было. Никаких знаков. Блондин развернул листок и прочитал. «Сегодня они воскресят Алиеру». С трудом удержал невозмутимое выражение лица. «Кто тебе дал это письмо?» «Ой!» — мальчишка побледнел. «Страшный такой дяденька! Кожа серая, с такими черными разводами!» «Черные длинные волосы с белыми полосками, а за спиной крылья и кольцо, как змея. О, потрясная!» «Понятно», — хмыкнул Нани. Кинул посыльному монетку, подумав о том, что тот еще долго будет гордиться перед сверстниками, дрожа от ужаса и замирает восхищения. Однако теперь оставалось понять, зачем помощнику Эгерры сообщать ему сию новость. «Неужели?» Олла распечатала конверт. «Сегодня они воскресят Алиеру». «Алиеру? Значит, Лея все-таки... Эрки!» Смятая бумага полетела на пол. «Сегодня они воскресят Алиеру». Эрика, позевывая, смотрела на письмо. «Неужели у них правда это получится? И ежели так, то во что это мне выльется?» «Сегодня они пойдут к Эгерре или встретятся с его помощником. Им нужны лазоревые кристаллы. И это будет нашими доказательствами. Смотрите в оба. Второго шанса у нас может и не быть». «Мне страшно, Верон!» Белая волшебница схватилась за рукав мужчины. Тот посмотрел в ее безумные глаза. Тело женщины дрожало, а кровь и какая-то желтая жидкость в нескольких местах пропитали ее перчатки. Но лицо было по-прежнему красиво. Почти безупречно. Тонкое, нежное. Лицо жертвы. По нему так и хочется ударить. Особенно, когда она, вот как сейчас, начинает дрожать каждой жилкой, кривить губы в попытках не разрыдаться и пытаться от него что-то требовать. «Возьми себя в руки!» Хакт с трудом сдерживался. Они уже разместили все кристаллы. нарисовали все нужные схемы и рисунки. А донор с вытаращенными глазами смотрел на происходящее. Заманить этого сопляка ничего не стоило. Таких только пальцем помани. Удовольствие, деньги, да любая ложь сойдет. Этот, наверное, подумал, что его приглашают на интимную вечеринку для двоих. Но самое главное, что он пока здоров. Не успел еще алкоголем, табаком и наркотиками испортить свое тело. Мордашка ничего. Алиере должна понравиться. Когда в глазах еще и ум появится, совсем будет хорошо. А пока пусть лежит и боится. На пользу пойдет. Пусть хоть в последние минуты поймет, каким идиотом был. Сердце тоже еще молодое, выдержит. Глаза на выкате. Трясется хуже Леи. Но ему-то умирать. А эта истеричка просто передозу словила. Поэтому именно она и работает непосредственно с кристаллами. Верон сам их не касается, а то руки бы уже такие же были, не говоря уже о психике. А два безумных мага в одном деле – это явный перебор. Да и после работы с кристаллами Кемли его же и заставляет лечиться. Сам пару приемов знает. А что эта дура не нашла себе никого, кто бы ее чистил после сеансов, непонятно. Может, как всегда, прикосновений боится? Как Ола ее лапает, так ничего. А как лекари? Не доверяет никому. А скорее, просто нравится сознавать, что она мученица и страдалица. Профессиональная жертва, что тут скажешь. Впрочем, ее дело. Пусть развлекается, как хочет. Пару лет еще протянет. А там он себе новую помощницу найдет. Может, даже с мозгами. Хотя, когда они есть у баб, проблем не оберешься. «Возьми себя в руки, я сказал!» Обычно крик или холод жесткого голоса ее хорошо приводят в чувство. Тут же она еще больше задрожала. Пальцы на его рукаве и вовсе побелели. Так она их сжала. «Мне страшно! Страшно!» Тут уже Верон не выдержал. Размахнулся и вдарил по этому бледному лицу. Девушка покачнулась, но устояла. Рот раскрылся в беззвучном крике. Тогда Хакт ударил еще. На этот раз Лея упала. Хакт некоторое время постоял над ней. Потом опустился на корточки рядом. Она не могла ничего произнести и только молча ловила ртом воздух. На щеке расползалось красное некрасивое пятно. «Ну что?» «Пришла в себя?» Верон взял ее за подбородок, покрутил из стороны в сторону эту словно кукольную головку и строго повторил. «Я спрашиваю, ты пришла в себя?» Лея затрясла головой и пропищала. «Мне больно!» «Я запретил истерики!» «Так?» «Но, Верон!» «Запретил?» Оборвал он ее нытье. «Запретил!» Понурый ответ. «А ты что сделала?» «Ослушалась!» Вот и получила. Будешь еще мне истерики закатывать? Мне правда страшно. Вдруг у нас ничего не получится. Ты хочешь еще раз по роже получить? Нет. Почти писк. Тогда вставай и принимайся за дело. Разговор был окончен. Лея с трудом, пошатываясь, поднялась. Она отлично знала, что у Хакта слово с делом не расходится. Верон уже вновь склонился над рисунками, выверяя точность линий. Кемли же перешла к условному кругу, который образовывали несколько добытых у Эгерры кристаллов. За них некромант тоже злился. Он знал, что за них Эллуй потребует именно с него. Хотя бы потому, что знает, как это бесит черного мага, как он всячески пытается избежать лишних встреч с полудемоном. Но Эгерре не откажешь. Белая волшебница начала вплетать нить колдовства между камнями. Ей приходилось пользоваться амулетами хотя бы потому, что здесь нужна была слишком сильная стихийная магия, которой она, разумеется, не обладала. А Хакт заявил, что лишний человек им совсем ни к чему, и так слишком большой риск. Некромант не любил напрягаться. Хорошо хоть что сам закапывает трупы тех, кто перешел во второе тело. Жалко, что времени слишком мало прошло. Непонятно, как души вжились в новые тела. Пока все, кто получил второе рождение, до сих пор под действием лазоревых кристаллов. В каком-то полусне. На что-то реагируют, Даже говорят, но не на все. Нет, они, конечно, проснутся. Большинство. Но это когда организм справится с такой дозой. Если человек не помрет до этого, то есть очень большая вероятность, что тело будет не сильно повреждено. В любом случае, для Алиеры они расстараются. Наймут лучших специалистов по реабилитации. Препараты самые лучшие купят. Дорого. Но ради Алиеры, ради его голоса и таланта. Лея доплела свою часть колдовства и передала эстафету Хакту. Тот как раз перетащил почти потерявшего сознание от ужаса донора в центр круга. Он пытался сопротивляться, но чары, равно как и веревки, держали крепко. При этом юноша стонал, пытался что-то сказать, может даже умолять. Из-за кляпа не было понятно, что именно. Впрочем, набор вряд ли отличался бы оригинальностью. Мольбы, угрозы, посулы. Верон не реагировал на эти звуки никак. В некоторых случаях ничто другое, кроме жизни, от человека не требуется. Правда, Хакт не удержался и, издевательски похлопав его по плечу, сказал: «Не переживай, красавчик, ты умрешь не зря, а послужишь науке, искусству и, можно даже сказать, благу всего человечества. Вернее, не всего, а того, кто будет достаточно умен, чтобы дать нам то, что мы захотим». Он полюбовался расширившимися глазами связанного и откочевал к краю круга. «Лея, начинай через 19 секунд». «Шеф, в округе обнаружены...» Джейка обернулся. Вместе с бобрами и частью его команды он наблюдал представление практически с самого начала. Весь день Верон был очень занят. Сначала он отправился на встречу с помощником Эгерры и получил от него кристаллы. Уже это они могли доказать. Потом он договорился с тем, кто сейчас лежал в центре магического круга и молил двуликих богов о спасении. Хакт усыпил чем-то бедолагу, связал, наложил чары и направился с ним сюда, а именно на заброшенное деревенское кладбище в полутора лигах от Оя. Здесь уже ждала его Лея со всем необходимым для ритуала. «Кто?» Это было самое главное. Если не Лея и не Верон убили Альеру, то значит, тот, кто это сделал, попытается помешать им. Так кто же? «Все трое». Эрик смущенно пожал плечами. «Что?» Приходилось сдерживаться, пусть они и устроились достаточно далеко. Но еле слышный шепот — это все, что они могут себе позволить. «Здесь находятся все трое — Рух, Детануски и Зарзе. По отдельности. Они не встречались, не переговаривались и добрались сюда, независимо друг от друга». Тацу беззвучно выругался. Весь план летел к эркам. Да, Кемли и Хакта они прищучат. Даже найдут, что предъявить Эгерри и его помощнику. Но вот убийца Алиеры в этот раз не будет пойман. «Что делать, шеф?» Рядом оказался Агн. Они с Эриком внимательно смотрели на мага. А тот никак не мог придумать единственно верного решения. «Ждем до критического момента. Если ничего не произойдет, то арестовываем всех пятерых. Эрик, передай бобрам, чтобы разделились на 4 группы и передислоцировались поближе к объектам. Мы должны помнить, что мужчина в круге не должен пострадать. И я не Хакта имею в виду». «Вы отдадите приказ, когда будет пора?» Светловолосый гигант, ради такого случая, даже отказавшийся от своей неизменной, но очень шумной куртки, смотрел на начальника, не понимая, что тому в нем сегодня не нравится. «Нет, ты это сделаешь». «Маранна». Джейка обернулся к подруге. Сегодня она была независимым консультантом магического сыска. «Ты сможешь определить нужный момент? Учти, нам на действие нужно не менее 5 секунд». «Конечно, дорогой», — мурлыкнула она, невероятно довольная своим пребыванием здесь. «Я думаю, уже скоро. Пошли последние приготовления, насколько я могу понять». «Сколько еще примерно?» «Минуты 4». «Эрик, слышал? Отправляйся к сержанту Кью и передай мое распоряжение и эти сведения. Маранна, следи за происходящим. Агн, ты знаешь, что делать?» «Да, только я не могу понять, почему я?» «А почему не ты?» «Но обычно, когда вы участвуете в операциях, вы сами производите арест». «Обычно, но не всегда. Сегодня не так». «Потому что вам надо учиться действовать самостоятельно. Вы отличные сыщики, но командовать умеет только Марк. А я рано или поздно уйду с этого поста. А значит, должен научить вас в том числе и этому. И не смущаться передо мной тоже». А еще Джейка не хотелось красоваться перед Делинкс. В ответ он получил хмурый взгляд. Агн явно не был доволен услышанным. «Какая у тебя интересная работа!» — продолжила мурчать ему на ушко некромант. «Так будоражит кровь!» «Мранна! Умоляю, смотри за происходящим!» Джейка отчаянно ждал. «Кто-то из этой тройки должен был среагировать. Кто-то должен. Кто-то должен помешать колдунам. Если они пришли сюда, значит, верят в то, что воскрешение возможно. И если один из них убийца, он должен опасаться, да хотя бы разоблачения. Иначе зачем им тут быть? Но кто же, кто?» «Не волнуйся, дорогой, я знаю свое дело. Кстати, должна тебе сказать, что на этом кладбище закопано около 10 тел не более чем полугодовой давности. Первое как раз полгода назад было погребено. А последнему жмурику и месяца не будет. Тебе не кажется это странным, учитывая общую заброшенность кладбища?» Тацу наклонился к подруге и чмокнул ее в щечку, сам же думая только о том, что вот сейчас кто-то из троицы должен попытаться помешать Лее и Верону. Ожидание билось в нем, словно еще одно сердце. Вот это действительно ценная информация. Делинкс хотела что-то сказать, но тут напряглась и подала знак Агну. «Проклятье!» — подумал чародей. «Никто не вмешался. Но ждать дальше мы не можем. Лучше пусть убийца ходит на свободе, чем умрет еще кто-то. Но как же обидно!» Через миг все завертелось в целой череде событий. Старший оперативник вышел в круг света от ночной красавицы Луны. «Верон Хакт, Лея Кемле. Приказываю вам остановиться. Вы арестованы...» Он хотел продолжить, но в этот момент маги подняли головы, и стало ясно, что без боя они не сдадутся. Лея была готова. Жертва распята на земле и обездвижена. Верон произнес все необходимые заклинания. Круг кристаллов наполнил все вокруг необходимой силой. Ее магия тоже дрожит в нетерпении. Скоро она понадобится. А сейчас самое ответственное, самое важное. Волшебница потянулась к лежащим на замшевом мешочке трем лазоревым кристаллам. Они были в сердце Алиера Лакоста. Того, что горел ярче, чем солнце в полдень. Она должна его вернуть. Он ждет этого. Такие души, как его, не уходят бесследно. Не должны уходить. Ой, я еще услышит этот несравненный голос. Пусть другими устами, но услышит. Потому что Алиера пел душой и чувствами. А остальное не важно. Не важно, сколько придется жизни заплатить за этот шанс. Но он вернется и еще раз споет. Руки, как величайшую ценность, берут то, что хранит эту гордую душу. Камни даже кажутся теплыми. И эти искорки, что бегут по ним, — это его сердце. Она держит в руках его сердце. Как можно подумать, что эти камни мертвые? Все на свете идиоты поголовно, кроме нее и Верона. Кто хоть раз держал в руке эти кристаллы, побывавшие в человеческом сердце, никогда не позволит и в мыслях подобного кощунства. Ради права их касаться, даже собственных рук не жалко. Хакт — дурак, что отказывается от такого. Нет момента сокровения. Никогда не ощущаешь себя так близко к богам, как держа в ладонях чужую душу. А сегодня — особенный момент. Сегодня происходит то, ради чего они все это и затевали. Второго шанса достойны лишь избранные. Гении, таланты, мудрые правители. Те, кто дорог именно ей. Вернее, им с Хактом. Второй шанс будет у Рики, Олла и даже Нани. Второй шанс будет и у Алиеры. «Иди ко мне!» Девушка опускается на колени рядом с распростертым телом, шепча заклинания, как молитвы. Сейчас она опустит кристаллы на обнаженную грудь, и это сердце забьется иначе. Одна душа уйдет, а другая войдет. Все правильно. Именно так и надо. Для этого боги и дали ей эту силу и эти идеи. И тут... «Верон Хакт, Лея Кемле, приказываю вам остановиться. Вы арестованы...» Она даже не сразу поняла, что происходит. Важно было только одно, что сейчас кристаллы уже начнут плавиться, и промедление невозможно. Другого шанса не будет. «Убей его!» — мысленно кричит она Веруну, продолжая творить колдовство. Глаза жертвы совсем близко. Остались секунды до того, как через них посмотрит на мир другая душа. Хакт аж закричал от досады. «Вот же гнида! А некромантов лучше не злить!» Он развернулся и прыгнул, пересекая круг. «Если сейчас начать колдовать в нем, то это может все испортить». Еще даже не приземлившись по другую его сторону, он выпустил из рук одно из заклятий, по сути являющихся проклятиями. Оно не было адресное, потому что сыщика черный маг не знал. А в таких случаях именно и использовали этот тип колдовства. И одновременно в бой бросились еще несколько человек. Несколько магов со всей силы вдарили по кольцу вокруг жертвы и белой волшебницы. А оборотень-ягуар прыгнул на Хакта. И что-то подобное случилось с тремя наблюдающими за обрядом. Около лежащего с подзорной трубой Нанни из-за стволов выступили несколько бойцов СГБР с нацеленными на него стелами. «Руки вверх!» — дал рух. Блондин выронил зажатую между зубов палочку, но послушно поднял руки. «Вы арестованы, Деледе Тануске». Олла обернулась и увидела сначала двух девушек в обтягивающей форме, а потом уже стелы в их руках. А вот Рике не успели сообщить об аресте. Она первая засекла бобров и напала. Вырубила двоих, прежде чем спохватились маги и накинули парализующее заклинание. Но даже оно не сразу свалило Нарху с ног. «Вы арестованы, Делезарза», — сообщил ей боец, прижимающий к лицу быстро становящийся красным платок. И, глядя на ярость в желтых глазах, ему хотелось отойти подальше. Он работал с оборотнями и знал, как опасны они даже в кажущейся беспомощности. «Так вы из сыска!» — вместо ожидаемой вспышки поразилась женщина. Говорить она могла, хоть и с трудом. «Так чего же вы сразу не сказали?» Ей не стали отвечать, что никто просто не успел. Зато в своей квалификации как-то сразу засомневались. Может, правду говорят, что лучше нархов воинов нет и быть не может? Да нет, не может такого быть. Иначе они не гибли бы в таких количествах. А там, где проходили основные события, маги все-таки сумели пробить кольцо магии. И сейчас двое из бобров пытались скрутить бьющуюся, будто в эпилепсии, Лею. Верон катался по земле с ягуаром. На помощь последнему уже спешили другие бойцы. А вот про то, что Агн не сумеет увернуться от летящего к нему заклинания, никто не подумал. Для работы в магическом сыске нужны были минимальные магические способности, а также умелая работа со стелами и амулетами. И, собираясь на это дело, Агн, разумеется, вооружился он ими. Только вот не учел, что амулеты реагируют не на все колдовство. То заклинание, что использовал Хакт, как раз и попадало в эту немногочисленную категорию. «Ложись!» — заорал Джейка, когда понял, что его сотрудник не видит несущегося к нему заклятия. Поднял руки, неким подобием щита, стараясь отбить колдовство. Оборонительная магия понеслась навстречу черному волшебству, и одновременно с ней к сыщику устремилась черная тень с забавными кошачьими ушками. Маранна именно как кошка прыгнула вперед, приземляясь на Агна. Тот рухнул на землю, а буквально в локте от того места, где только что находилась его голова, разбились друг от друга две магии. В этот же момент бойцы все-таки смогли скрутить Лею и Верона. Кто-то уже разрезал путы на пленнике, а лазоревые кристаллы, расплавившись, исчезали в пыльной земле старого кладбища. Джейка подошел к композиционной группе «Маранна на огне» и с гнусной улыбкой полюбовался на нее. Делинкс изящно поднялась, якобы случайно пнув сыщика. Отряхнула черное платье, глянула на Тацу и фыркнула, проходя мимо него к нарисованным на земле знакам. Чародей разрывался между желанием расхохотаться и зааплодировать. В воздухе дрожал и вибрировал, полный невыносимого отчаяния, крик Леи Кемле. «Это ты убил Алиеру Лакоста. Я знаю это. Иначе зачем бы ты пришел на кладбище?» «Да вы что, смеетесь? Зачем мне его убивать?» Почти возмутился Нани. Ему не нравилось находиться в комнате дознаний. «Я решил, что Герра хочет, чтобы я это увидел. Поэтому и пришел. Письмо-то его помощник передал. Если бы Эггерра не хотел этого, то не отправил бы Геркана ко мне с посланием. А знаете, это не тот человек, приказы которого можно игнорировать». «Это ты убила Алиеру Лакоста. Иначе зачем тебе наблюдать за обрядом? Ты знала, что после него оба мага будут без сил. Можно легко их вырубить и убить Алиеру снова». «Нет, я не знала. Вернее, могла так подумать. Но мне незачем было это делать. Да и вы же слышали, как она кричала. Разве могла я причинить ей такую боль?» Олла покачала головой и как-то устало сказала. «Я не собственница и отлично знаю, что Лея никому и никогда не будет принадлежать. Ее главная страсть — это ее дело. Я не могла из-за какой-то ревности разрушить то, что ей так дорого. Это и есть любовь к человеку. Уважение того, что для него важно. А пришла я туда просто посмотреть, увидеть, возможно, понять, что Алиера для нее дороже меня. Правда, я надеялась, что нет». «Да зачем мне его убивать? Мне просто было интересно. Лея и Верон по пьяни часто пробалтывались, что могут воскрешать людей, но я не верила. Они же оба психи, каких поискать. А тут письмо от Геркана. Мол, так и так. Неужто, думаю, правда? Вот и захотелось своими глазами все увидеть. Выследила Верона и по его следу пришла сюда. А то, что вашим бобрам бока помяла, так уж не обессудьте. Когда в темноте недалеко от заброшенного кладбища кто-то за вами следит, тут у любого только одни мысли появляются. Вот ваши бобры и попали под горячую руку». «Отмазались. Все трое отмазались», — вздыхал Агн этой же ночью, сидя в кабинете у начальника. Он был недоволен своим сегодняшним выступлением. Справедливо полагал, что недоволен им и Тацу. А тут еще и это. Ну что стоило кому-то из них помешать обряду? Этого следовало ожидать. Джейка курил, стоя у окна, почти не глядя на сыщика. Но недоволен был больше собой. «Может, права тетушка, и надо уходить с этой работы на более привычную, административную. С другой стороны, как ему уйти, когда его сыщики откалывают такие номера? Значит, не научил, не привил необходимых качеств. 4,5 года, а толку-то? У нас на них ничего нету. Сколько проверяли их делишки, ничего слишком уж компрометирующего не выявили. Если Алиера что-то и знал про них, то унес с собой в могилу. А то, что они пришли туда, не напали же, не помешали. Пришли, посмотрели. Может, так бы и ушли ни с чем. А может, напали бы уже после обряда. Но мы же не могли такого допустить». «Верно. Этот парень и так теперь будет от каждой тени шарахаться. Его вот до сих пор белые маги откачивают». «Если бы. Побоится-побоится и снова на приключения потянет». «По себе судите?» — еле удержал рвущуюся с языка фразу сыщик, но вслух спросил другое. «Так что с ними делать?» «Да отпускай. Что ж тут поделаешь?» Повел плечами Тацу и тут же усмехнулся. «Логан будет в ярости, когда узнает, что его парням по шее надавала какая-то полунарха, и будет добиваться ее еще более настойчиво. И, я думаю, добьется. Рано или поздно».